с отцом благочинным и с полицмейстером, и тогда мы вашу просьбу поддержим». «Да как же, Роман Захарович», — сказал Лавутин, беспокойно разглаживая подбитым шелковым пояском морщинки на рубашке. «Если программу так, как вы советуете, пересмотреть, тогда ведь у нас и школа вовсе не получится». «Получится, милочек, получится», — весело сказал Баранов. «Очень даже хорошая школа получится, полезная главным образом». «Нет, вы уж позвольте все оставить так, как есть», — ободренный явным доброжелательством Баранова, несмело начал Мезенцев. «Что оставить так, как есть?» «Ах-ха-ха-ха-ха!» — расхохотался Баранов, довольный тем, что нашел повод сострить. «Оставить Мадрид в столице Испании или вас без школы? Ах-ха-ха-ха!» Он так и трясся от радостного смеха. «Роман Захарыч!» — загудел Лавутин. «Ладно, ладно!» — замахал руками Баранов. «Программа обучения. Норвежские фьорды, проливы Каттегаты, Скагеррак. Не моего ума это дело. С кем надо, переговорю, потом разберемся». «Не препятствуйте, Роман Захарыч», — сказал Лавутин. «Не препятствуйте», — шумно вздохнул Баранов. «А вы не забирайте выше того, что вам положено так-то». «Ну, дальше что? Кто у вас учредители?» «Учредители?» — переспросил Лавутин. «Так ведь это, Роман Захарыч, будет общественная школа». «То есть что значит общественная?» — сразу меняя тон, — спросил Баранов. «Я спрашиваю, кто учредители? Лица, персоны?» «Просим сообща от имени рабочих железной дороги. Но примут потом участие служащие приказчики». «Лица, персоны, кто?» — хлопнул ладонью по столу Баранов. «Не может быть школы без учредителей. Вы просите открыть государственную школу или школу частную. Я понимаю так. Сообща, принадлежащую частным лицам». «Да нет, Роман Захарович, школа никому не будет принадлежать», — с жаром вмешался Ваня. «И учиться в ней может вся, кто захочет». «Никому принадлежать не будет». «Так». И сразу Баранов круто решил. «Значит, некому и разрешение на открытие школы давать». «Тогда так, считайте, Роман Захарович», — испугавшись, сказал Лавутин. «Мы с ним учредители». «Эх, господа!» — чуть смягчаясь, сказал Баранов и потер ладони бритый затылок. «За какие дела вы беретесь?» «Ну, хорошо. А на какие же средства будет существовать ваша школа? Сколько вами отпускается денег на ее содержание?» «А мы без денег. Все будет без денег», — заверил Баранова Ваня. «Нам денег никаких не потребуется». Схватившись руками за грудь, Баранов оглушительно расхохотался. Он долго не мог успокоиться от трубного смеха, сотрясающего все его грузное тело. Обильная испарина выступила на бритой голове Баранова. «О-хо-хо-хо!» Наконец, затихая, выговорил он и полез в карман за платком. «Ох, молодой человек, и распотешили вы меня! Учредителей нет, денег на содержание школы нет. Разрешите открыть школу. Пожалуйста, открывайте. Скоро ли потом придете просить, разрешите, Роман Захарович, закрыть школу?» Взгляд Баранова стал свирепым. «Нет, а долги потом за вас кто платить будет? Кто, господа учредители?» «Никаких долгов не будет у нас, Роман Захарович», — начал было объяснять Лавутин. «Не будет? А кто жалование педагогам будет платить? Сторожам, подметальщикам и всяким прочим? Где вы на это деньги возьмете, господа учредители?» «Преподавать, Роман Захарович, будут у нас люди без назначения жалования, как бы сказать, добровольно, на пользу общественную», — твердо заверил Лавутин. «А подметать, мыть полы, убирать станут наши жены по очереди. Находиться школа будет в пустующих по вечерам и в воскресенье классах мужской гимназии. Господин директор гимназии дозволяет помещениям пользоваться также без оплаты. Библиотекарь будет выдавать книги.